Галапагосские острова. В том-то все и дело, что наш преподобный славянофил и его буйные восприемники вышли из разницы между желаемым и действительным, ибо они вожделели сытое, благополучное, могучее государство, раскинувшееся от Царьграда до Сахалина. А в наличии имелась нищая рабовладельческая империя, о которой только та слава и шла по миру, что туда из-за границы ноты не пропускают, ибо они желали, чтобы центральной русской фигурой был богобоязненный труженик и невор, а кругом свирепствовали вольнодумствующие прохвосты. Тут уж поневоле сочинишь свою особенную стать Филиппику Петру I, каковой вероломно внедрил в русскую жизнь науки, промышленность и искусство, самобытный путь исторического развития и крестьянина-общинника как носителя коммунистического начала. Гоголь уж на что был гений и здраво смотрел на вещи, а и то, уморившись описывать отечественные несуразности, выдумал, сидячи в Риме, свою знаменитую птицу-тройку, которой сторонятся от греха подальше прочие народы и государства. В том-то все и дело, что нынешний патриот вышел из комплекса национальной неполноценности, ибо он справедливо чает в родном народе могущество Ильи Муромца. А заедет ненароком в какой-нибудь глубоко российский районный центр, насмотрится на облупленную церквушку, покосившийся магазин, где торгуют книжками, селедками и керосином, на окончательно допившихся мужиков, одетых как попрошайки, на старух, матерящихся почем зря, на безбрежную лужу напротив райисполкома, в которой плещутся поросята, и, конечно, в нем сразу взыграет патриотизм. Другое дело, что народы благоустроенные, чинные, созидательные, знать не знают про таковой. Другое дело, что разница между желаемым и действительным в одних возбуждает жажду полезной деятельности, а в других маниакальный психоз на почве, ну, на нашей российской почве, если выразиться, подделавшись под Шекспира, которую иной раз засеешь рожью, а проклюнется потом банальная лебеда. Однако маниакальный психоз — это уже слишком, потому что дело не безнадежное. Например, можно вдруг горять позвать варягов, хотя бы работящих, опрятных финнов, ту самую чухну белоглазую, над которой так любило потешаться наше простонародье. Несмотря на то, что и в сравнительно отдаленные времена путешественники закрытыми глазами определяли границу между Финляндией и Россией. Если вдруг прекратилась пляска зубовная и тебя перестало бросать из стороны в сторону, то значит «прощай, Россия». Между тем наш народ, вообще чуждый позе и бурному проявлению своих чувств, любит родину неназойливо и органически, как природу, и психически нормальному русаку незачем, даже странно как-то распространяться при каждом удобном случае о сердечной привязанности к России. Тем более строить из этой привязанности политическую платформу, тем более делать из нее источник существования, тем более навязывать тоже русским, но по-другому, форменную войну. Нормальный русак принимает отчизну всякой, какой бы она ни была, хоть рабовладельческой, хоть демократической, хоть какой, главное, чтоб была, в отличие от патриота, которому нипочем вырезать часть мирного населения, только бы восторжествовал облюбованный образец, будь то хоть диктатура пролетариата, хоть та же одна шестая, как будто человек не может достигнуть счастья в маленькой Португалии или в эпоху великих географических откровений. Такая позиция тем более непонятна, что любовь к отечеству есть чувство вовсе не головное, а нечто, приближающееся к обонянию или к способности птиц ориентироваться в пространстве, если оно вообще чувство, а не инстинкт. В связи с этим предположением, кстати, приходит такая мысль. Наш эмигрант по собственному желанию в высшей степени подозрительная фигура, ибо истинно русскому человеку и жить в России не вмоготу, и одновременно он не может существовать помимо этого питательного бульона, то есть без русских прекрасных лиц, малиновой нашей речи, чарующих разговоров на темы отвлеченные, неземные, без этого московского электричества, которое витает в воздухе и подбивает на причудливо возвышенные поступки, без пьяненького какого-нибудь мужичка, с каковым мужичком можно ни с того ни с сего даже и побрататься. Но попробуй поинтересуйся у него. Ты мужик за кого? За патриотов или за Белый дом? Он на тебя посмотрит, как на иностранца, и с испугу попросит рубль. Итак, патриотизм — это от бедности, да еще от обиды на нашу геополитическую судьбу.